Да, что там скрывать, когда еще на испытаниях американцы этот проект так и называли, и все походы контролировали, только благодаря тому, что лодка шла под брюхом у научника и когда надо ныряла, мы кое-как скрыли места проходов, и то, херня все это, мы же знаем, что это проект, валя, ша, крикнул другой гость, мы уже и так наговорили тут каждый лет на 10, ша, братцы, я уже забыл про селигер, сказал я, давайте, я лучше вам про подлодку спою, здесь, похоже, все из-под плава, я, не дожидаясь разрешения, встал и сходил за гитарой, которую в коридоре проверил, и снова вернулся в зал, где продолжала висеть угрожающая тишина. Я стал перебирать струны и запел. Лодка диким давлением сжата, дан приказ, дифферент на корму у один. Второй куплет подпевали все, кто себе под нос, а кто и во весь голос. У меня голос был слабый, поэтому я не настаивал на лидерстве, а потихоньку сошел на второй план. Песня закончилась, а я сразу, чтобы не было вопросов и просьб, начал другую. Задраили верхние люки, штурвало блести колесо, ввиду долгожданной разлуки всем выдано брау дюрса, 2, а потом следующую, кто свободен от вахты наверх, полчаса, и опять в глубину, свято верим, что ждет нас успех, но глаза, в облаков белизну, и следом другую, синее море, только море за кормой, я родился в семье моряка, я жил среди моряков, я дружил с моряками и любил море, поэтому я знал эти песни, в смысле, я, будущий, знал эти песни, и, хотя, я не разучивал их, но, погрузившись в транс, достал эти песни из своей теперь уже памяти. Лодка вдаль выходит ночью, разрывая море в клочья, разрывая узы счастья с берегом родным. Постой, постой, прервал меня суровый гость, прежде чем я начал очередную песню. Ты откуда столько песен про моряков-подводников знаешь? Это же надо, подтянуть стальные пояса. Кто-то слышал такие песни? Кроме усталой подлодки я ничего не слышал, сказал кто-то, и я, новые песни, это он, наверное, в Женькиных записях нашел, сказал, глядящий на все это действо, Андрей Тихонов, оказалось, что и все ребята как-то пытаются разглядеть, что происходит в большом зале, хе-хе, театра, так и есть, кивнул головой я, там у него целая бобина с обеих сторон записанная, думал, разучу к 9 мая, вдруг пригодится, да и вообще. Хорошие песни, не то слово, да, отцы, командиры, ты нам перепишешь ту пленку, не вопрос, пожал плечами я, думая, как потом выйти из ситуации, у тебя еще, похоже, есть песни, я же говорю, еще на час примерно, послушаем еще, только выпить надо, это мы разом, раз-два взяли, гости выпили, закусили и я продолжил, а гости послушали и еще потихоньку налили, выпили, а потом еще. Завязался тихий разговор, но я не протестовал, а наоборот сбавил громкость своего пения, а еще через минут 20, я потихоньку пошел попить водички и в зал не вернулся, ну, ты и выдал, Мишка, концерт по заявкам, пробасил Андрей Тихонов, почти целый час пел, пальцы ничего, пальцы в ауте, сказал я, стер до локтей, ну, ничего, знаешь, кому пел, это же Капрас Филиппиев. Ему за какую-то секретную операцию в 73-м году звезду героя вручили. Какую-то новую подводную технику испытывал. Они с отцом дружат давно. Отца же с Балтики сюда перевели. Удружил ты им. Спасибо тебе. Да брось ты, Андрюха. Делов-то, сказал я и подумал. Это я им еще про 19 не спел. Песни про подводников и моряков пришлось записывать на следующий день в своем исполнении. Благо, что в коробке с пленками... Женькин студийный микрофон лежал, а нота имела функцию наложения, то есть воспроизведение одного канала с синхронной записью на другой канал. Поэтому я немного поизгалялся, вспомнив, как делал это Женька со своими первыми записями. Сначала записал гитару на один канал, потом записал соло-гитару на другой, потом на второй канал записал голос, потом записал бас-гитару на первый канал и еще голос в унисон. В общем, с одним микрофоном, что-то похожее на Женькину стереозапись получилось, ха-ха. Урокам я в этот день уделил мало времени, но свое вечернее семичасовое ушу не пропустил. На удивление, пришел физрук, да не один, а с физручкой. Я уже двигался и они просто пристроились за мной и стали повторять мои движения. Физрук некоторое время поубеждал физручку, что так и должна проходить тренировка, без объяснений. Это какое-то обезьяничание. Сквозь транс слышал я ее голос, так и есть, соглашался физрук, это такой принцип, Постепенно все получится. Правда, тут много форм. Я понял, что он прав. И вторым заходом сделал комплекс из 24 форм. Это что-то другое? Спросил физрук. Это короткий комплекс. Длинный. Предназначен для более глубокой проработки определенных групп мышц, нервных окончаний и более глубокого психофизического погружения. В нем есть повторы. В этом повторов нет. Мы очень медленно и несколько раз прокрутили эти формы, и я, предупредив, переключился на большой комплекс, а учителя, оба удовлетворенные и что-то между собой обсуждающие, покинули стадион, не отвлекая меня формулой прощания. Я же стабилизировал свой дух с телом, только после пятого цикла. У меня из головы не выходил допрос, который учинила мне оперативник. Сглупил я, согласившись на опрос в присутствии. Как сказала мне завуч, следователь попросил оперативного работника предварительно опросить меня, чтобы потом все быстренько перенести в протокол. И у опера действительно имелся документ под названием «Отдельное поручение», выписанное следователем по уголовному делу такому-то. Приехавший опер сказал мне, что опрос – это не допрос, и я могу отказаться от опроса в любой момент, но лучше этого не делать, так как допрос – процесс медленный, скрупулезный и волнительный, как для потерпевшего, так и для его взрослых представителей, и к нему нужно привыкать постепенно. Чем мы, говорит, сейчас и займемся. И я, дурак, повелся на эти оперские штучки. И меня спасло то, что милиционер проговорился, что у Людмилы Давыдовны тоже повреждения средней тяжести, поэтому, где она не ходит в школу. И вот тут меня словно током ударило. Я вспомнил про слова директрисы о том, что за мои телесные повреждения кто-то должен ответить. А за ее телесные повреждения кто ответит? Не я ли? Вдруг подумалось мне. А опер крутил меня вокруг моего приема с падением, когда я, но, слава всем богам, я как-то сразу с ним не очень откровенничал. Именно поэтому больше приходилось говорить ему, и он ляпнул лишнего. Так что там за прием ты применил против Людмилы Давыдовны? Спросил он, и я вдруг понял, что наш разговор записывается. Дело то проходило в кабинете директора, и следователь сидел за ее столом. А что лежало в столе? Какой прием? Ты ведь рассказывал директору, что захватил Людмилу Федоровну за руки и крутанул вокруг тела. От этого она и упала не на парту, а на пол. Ха-ха, мысленно рассмеялся я, а вслух произнес. Во-первых, ничего подобного я никому не говорил. Во-вторых, Людмила Давыдовна упала не на пол, а на меня. В-третьих, я просто пытался ее удержать от падения на парту, потому что она летела головой прямо в угол стола. «Ты успел это заметить?» — с ехидной улыбочкой спросил меня милиционер. «Да, я смотрел прямо на стол, и траектория полета Людмилы Давыдовны мне была ясна. Это она, пролетая мимо, схватилась за мою правую руку и потянула меня за собой, и как-то так получилось, что я оказался под Людмилой Давыдовной. Поняв, что меня играют в темную, я послал джентльменство в задницу. Чего это я решил выгораживать кого-то, и чего выдумывать? Кто там кого спасал? Все неслось, как в сумасшедшей карусели. Да, я пытался ее перехватить, но ведь она первая схватила меня за руку, пролетая мимо. Она хотела задержаться за директрису, но промазала и схватила меня, а закрутила меня от того, что она, как утопающий, схватилась за мою левую руку правой и потянула. Вот я и ударился головой вместо нее. Про то, что учительница потянула меня за руку, я говорить оперу не стал. Милиционер попытался провести следственный эксперимент, но я категорически отказался, сказав, что рисковать снова упасть и стать дураком у меня желания нет. Ну, дураком можно стать и просто получив по голое, скривив в ухмылке губы, сказал милиционер. Ничего себе заявка, сказал мой внутренний голос. А ведь это угроза. Что тут творится в этой школе? Я же помню и директора, и Людмилу Давыдовну. Это же были милые люди. Даже Рогиня была не особо злобной. Ее Женька Дрихлов довел до белого коленя, да и всех довел до рана. Тут такая проверка была. Сначала из райкома партии, потом в райкоме партии. Там сняли кого-то. Рогиню чуть не уволили. Из-за Женьки сняли, удивился внутренний голос. Говорили, что да. Кажется, Попова Виктора брата и какого-то секретаря. А меня они, наверное, из-за Женьки и не любят. Дружили мы с ним. Так прошло 3 года, мысленно воскликнул внутренний голос. Прошло, и было все хорошо, пока не появился ты, а я не попал головой в угол парты и не впал в кому. Ты появился, и все пошло не так, я сильно изменился с тобой внутри. Ты же помнишь, как отреагировали ученики на мои поступки. Да я прежний вряд ли бы попытался удержать Людмилу Давыдовну. Падала бы она и падала. Ты жалеешь, что я в тебе? Спросил обиженно предок. Ты обижаешься, а говорил, что у тебя нет эмоций. Это ты перекладываешь в своей голове мои слова на эмоции. И это даже и не слова вовсе, а мысли, а ты интерпретируешь их как слова. Тебе так привычнее. Это наша беседа промелькнула, как вспышка света. Ее даже милиционер не заметил, который, кстати, сейчас тебя спросит. Видишь, как напрягся и покраснел. Ты не боишься, что тебя старшеклассники накажут? Я слышал, что у тебя в школе много недоброжелателей. Тебе нужно дружить с милицией. Я могу с ними поговорить. Только ты мне всю правду расскажи. Да, какая же вам правда нужна, товарищ милиционер? Ну как какая? Ты еще вчера говорил директору, что провел прием, накрутив математичку, ой, Людмилу Давыдовну на себя, и обещал показать это на следственном эксперименте. Сегодня ты утверждаешь, что ничего этого не говорил и следственный эксперимент проводить не хочешь. Так, у нас следственные действия, или опрос. А что ты понимаешь в следственных действиях? Ничего не понимаю. Вы сами сказали, что это разные вещи. И на ваши вопросы я могу отвечать, а могу и не отвечать. А допрос – это совсем другое. Ты про ваших хулиганов понял? Не хочешь под мою защиту? Ну, защищать вы меня так и так должны. И если что-то знаете о готовящемся преступлении или даже правонарушений, обязаны он и пресечь. Милиционер выпучил глаза. Он и пресечь? Он посмотрел на директрису. Та развела руки и промолчала. Да, ну ты и фрукате. Я посмотрел на опера и промолчал, помня про запись беседы. Все перевернул. То одно говорил, сейчас, другое о твоим словам выходит, что это Людмила Давыдовна виновата, что ты головой ударился. Потянула на его. Вчера сочувствовал, теперь обвиняешь. А не надо лепить Горбатого, гражданин милиционер, вырвалось у меня. Вы-то зачем сову на глобус натягиваете? Кого? Куда? Нахмурился, пытаясь понять, что я сказал, милиционер. Был он молод, вихраст, но коротко стрижен. Одет он был в серенький невзрачный костюмчик и форменные ботинки фабрики «Скороход». Хорошо выглаженная рубашка невнятного цвета красно-синела клеткой. Брюки тоже удивляли наглаженностью. Это я заметил, когда он встречал меня в дверях директорского кабинета. Аккуратный милиционер, отметил тогда я про себя. Он поначалу на меня произвел благоприятное впечатление. Сейчас, по мере общения, его наряд и улыбающееся лицо мне нравиться переставали. Как, впрочем, вероятно, и я ему. Ты что несешь? Какого Горбатого? Какую сову? Ты как себя ведешь с представителем закона? А как я себя веду с представителем закона, который пытается вынудить меня себя оговорить, применяя, между прочим, методы психологического воздействия на несовершеннолетнего? Какие методы? Возмутился опер. Методы запугивания. Вы же запугивали меня физической расправой старшеклассников. Я не запугивал, а предупреждал, насупился опер. А я испугался и сейчас не могу ни о чем думать. Кроме этого, даже про уроки думать не могу. Мне к детскому психологу надо. Вы запугали меня, и я обязательно упомяну это во время протокола допроса. А еще, я встал и, подойдя к столу, раскрыл ящик, в котором лежал и вращал бобинами небольшой, по нынешним меркам, катушечный магнитофон. А еще вы проводите незаконное документирование беседы с несовершеннолетним, что запрещено советским законодательством. Документирование, ошарашенно произнес милиционер. Какое документирование? Вот, я просто показал рукой на вращающиеся катушки. Идет запись нашего разговора. Светлана Яковлевна, видите, что у вас в кабинете творится? Это не то, о чем ты подумал, Миша, потупя глаза, проговорила директриса. Все ясно с вами, граждане, сказал я и вышел из кабинета. Следователь не уведомлял родителей, а просто пришла к нам домой вечером и провела допрос меня, как потерпевшего. Ничего нового я ей не сказал. Через неделю уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления, и Людмила Давыдовна вернулась в школу. По факту, получалось, что я сам, стараясь уберечь учительницу от падения, упал и поранился. Ну, и зачем было выдумывать? Ах, да, я же лежал в коме, а они струсили. Ну, да ладно. «Ты извини, Миша, что так получилось», — сказала математичка. «Она вошла в наш класс, и мы все, поднявшись из-за парт, замерли. Садитесь, дети», — сказала она и тоже села за свой стол. В классе висела абсолютная тишина, и тут она и произнесла свое извинение. «И спасибо тебе, ты спас мне жизнь». Она промокнула платком уголки глаз. «Хотя, ты едва не оторвал мне руки, но это мелочи, по сравнению. Хе-хе, в общем, спасибо тебе. Пожалуйста, Людмила Давыдовна. Хорошо то, что хорошо кончается. Она внимательно посмотрела на меня. Как твоя голова? Да, нормально, пожал плечами я. Он по-английски говорить научился, выкрикнул Ересов. Ударился и заговорил. Такое бывает, хмыкнула математичка. Но с математикой такие дела не проходят. Чаще, наоборот. Но я тебя подтяну, ты не переживай. Спасибо, Людмила Давыдовна. Но к сегодняшнему уроку я готов. Так вам же ничего не задавали, удивилась учительница. Уже недели две, у Тани Федосеевой задание брал. Я не стал говорить, чтобы не подставлять класс, что задание нам задавали постоянно, однако, ах, да, она обвела класс с глазами. Что-то я не подумала, а ведь верно, ученики прятались за спинами друг друга. Людмила Давыдовна вздохнула. Ну, ладно, Шелест, снова начнем с тебя. Заодно проверим, много ли осталось в твоей голове из того, что было. Усушка-утруска, пошутил я, вставая, и класс соживился. Лучше не начинай, спокойно сказала со вздохом Людмила Давыдовна. Помни, чем твои шутки тогда кончились, а еще больше помни, чем все могло закончиться. Помню, Людмила Давыдовна, и вряд ли когда забуду. Она задумчиво посмотрела на меня. Один усталая подлодка, https://www.rutubia.ru/video/124.085.085.456.241.492. 2 https://rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rutubia.rut ходил упорно. Он жил неподалеку, ему перевалило за 40, а это значит, что дети выросли, а жена, вероятно, надоела. Он и раньше даже вечерами пропадал в школе, занимаясь факультативно с легкоатлетами. Физически он был очень силен и выглядел, как настоящий борец-тяжелоатлет. Но с сердцем у него были явные проблемы. Вот сердце он и пытался урезонить, как он сказал мне при нашем втором занятии. Как говорил профессор, не надо ни о чем думать. Ощущайте себя подвешенным за макушку к небу и постарайтесь полностью расслабиться, как кукла на веревочках. Пока полностью расслабить разум у вас не получится. Вам нужно повторять мои движения, но это вскоре войдет в привычку, а в дальнейшем утратит надобности ваш разум очиститься. «У тебя очистился?» – серьезно спросил Евгений Николаевич. «Да», – кивнул я головой. «Он у меня был такой чистый, что, мама дорогая, как же ты восстановился? Это же практически невозможно. Это сложный вопрос, но ответ еще сложнее. Хотелось бы его послушать». Я просто отрицательно покрутил головой. Честно говоря, после разговора с милиционером, мне повсюду мерещились люди без погон с суровыми лицами. Предок пояснил мне, что у простого милицейского оперуполномоченного записывающей техники такого уровня не могло быть по определению. Просто не было у простых ментов такой техники, а проводить оперативные мероприятия через специальную техническую службу, это столько бумаг надо написать. И основания, какие у него были основания просить такую технику? У милиции оснований не было, а вот у Комитета государственной безопасности могли найтись. Да, с Комитетом государственной безопасности мне связываться совсем не хотелось. И, честно говоря, я не видел повода, чтобы с ними знакомиться. Ну, проломил я череп об парту, ну восстановился подозрительно быстро, ну умный не по возрасту. Дальше-то что? Я никого не трогаю, песен, как Женька, не пишу, примусы магнитофоны не починю, в спорте, как Джон, не преуспел, кручу себе свое ушу. Правда, где и от кого я его взял, на профессора свалить не получится. Помнишь, ты хотел перерисовать формы, а я тебя отговорил? Спросил внутренний голос. Так вот, надо это сделать и лучше всего, тушью, в тетрадке. А тетрадку ты, вроде как, нашел еще 2 года назад. Только, есть у тебя старые чистые общие тетради, где-то были, мамины еще. Посмотри на них дату издательства, или, как она там называется, изготовление. Да, идея предка мне понравилась, и я за 2 дня нарисовал, или вернее, перерисовал из головы все комплексы в общую тетрадь, лежавшую у меня в письменном столе хрен знает с каких времен. Нарисовал тонким пищим пером остатками старой туши, которые потом и выбросил в море. Высуши тетрадь в духовке. Потом возьми большую кастрюлю. Туда поставь несколько тарелок, на которые положи тетрадь. На дно кастрюли налей чуть-чуть воды. Поставь кастрюлю на плитку и включи малый огонь. До кипения не доводи и все время проверяй, чтобы не потекла тушь. Когда листы покоробятся, вытащишь тетради в духовку сохнуть. И так несколько раз. И что будет, увидишь. Я увидел и удивился. После вышеуказанных операций тетрадь уже совсем не выглядела новой. Теперь нужно ее зачитать. Знаешь, как это? Конечно знаю, усмехнулся я. Уж сколько книг мной было зачитано. Взять того же Бианки. По совету предка я рассказал о тетради физруку. Тот сначала попросил принести, показать, потом предложил ее отксерокопировать. На вопрос, где взял, ответил банальное, нашел. Самое забавное, что я по памяти перерисовал иероглифы, которые были приложены к этим картинкам в памяти предка. Тот, как оказалось, много времени посвятил китайским боевым и оздоровительным комплексам, и в его памяти лежало аж 5 книжек на китайском языке. Предок совсем немного, но владел и китайским. Поэтому я даже боялся касаться китайского, опасаясь таких же последствий, как с английским, то есть абсолютного копирования этого знания. Моя память сейчас была абсолютна. Оказывается, у человека так и хранится в голове все, что он прочитал, услышал или увидел. Просто та информация, которая не используется, откладывается в долгий ящик, и нейронные связи с этим ящиком истончаются. И чтобы добраться до него, нужно дать команду мозгу искать нужную информацию. Однако, как уже было сказано ранее, вся информация дублируется в облачном хранилище, которое мне и досталось по наследству от моего предка, и было скопировано в мой мозг, с четкой привязкой к месту в облаке. Получилось что-то типа, как сказал предок, индексации или каталогизации. Что это такое, я понял плохо, но каталоги в библиотеках видел и пользоваться ими умел. Вот и получалось, что при первом же обращении к информации, создавалась связь со всем информационным массивом по этой теме. Работало это так мощно и быстро, что меня поначалу подташнивало от количества информационных бит. Читал мой предок из параллельного мира много и был, по сути, информационным вампиром, поглощая информацию и на завтрак, и на обед, и на ужин, черпая и черпая нужную ему для писательства информацию из интернета. Да-да, мой предок из другого мира в той жизни был писателем-фантастом, и причем не простым выдумщиком про звездные или иные миры, а писателем фантастики исторической и альтернативной. А, чтобы написать альтернативную историю, обычную надо знать хорошо, ха-ха-ха. Но я не вникал в прошлое предка. Зачем оно мне? Я живу здесь и сейчас, и, как оказалось, наше будущее уже не совсем то, что было у него, и что там будет завтра, никто не знает. Так чего чужим будущим голову забивать? А вот той историей, что я коснулся по учебе, прочитав в своем учебнике, я сейчас был заполнен изрядно, причем в разных редакциях и интерпретациях, с биологией, географией и даже, слава тебе Господи, химией, все было так же, как и с английским. Я их просто знал и мог ответить на любой вопрос. С задачами было сложнее, но стоило, используя правила, решить одну, как решались и все остальные. На том первом после комы уроке алгебры, я своими ответами едва не убил Людмилу Давыдовну, которая снова расплакалась и выбежала из класса. Пришлось и мне выбегать, ловить ее в коридоре и успокаивать. Она же, рыдая у меня на груди, все била и била по моему плечу своим сухеньким, но довольно крепким, кулачком. Но причину своей истерики она мне не назвала, а отрыдавшись и намочив мне рубашку, отправила назад в класс. Однако урок математики я снова сорвал. Эхе-хе. Главное сейчас было постараться не выделяться, а как это можно было сделать, я просто не представлял. Нужно было сдавать пропущенные темы за третью четверть, которую я отсутствовал полностью. Ну, я сдавал. А учителя старших и средних классов сходились посмотреть и послушать, как у меня получается не просто излагать вызубренный раздел, но и отвечать на каверзные вопросы. В общем-то, ходить учителям далеко не приходилось. Это я приходил в учительскую и отвечал столько тем, насколько у учителей хватало терпения. Я завел общую тетрадь, куда переписал все параграфы и собирал за них отметки. Русыня даже шутку придумала, которая быстро разошлась по школе. Как, то она сказала, когда я зашел в учительскую. О, Шелест каледовать пришел, готовьте пятерки, или разбегайтесь. Он сейчас всех из своего словесного пулемета расстреляет. Так и прижилась шутка, а меня, почему-то прозвали пулеметчик. Просто я, чтобы как можно быстрее отстреляться, рассказывал быстро, как из пулемета. Потом я стал просто пуля. Мне же представилось, что я не коледую, а читаю заговор. Как Бурсак Хамабрут в церкви читал молитвы, окружив себя меловой линией, а на него пялилась нечисть, так и я в учительской. Прости, Господи. Итак, голова моя была забита сдачей зачетов, а сердце разрывалось пополам. Постепенно и мозг, поняв, что можно особо не напрягаться насчет уроков, переключился на анализ чувств и ощущений, исходящих от образов, оставленных в памяти Светланы и Любашей. Образы были настолько четкими, что я даже попытался нарисовать их по памяти, и у меня, как сказал отец, неплохо получилось. Он видел обеих девушек, а память у него была фотографическая. Правда, рука уже не такая уверенная. Время от времени я брался за карандаш и делал какие-то пейзажные зарисовки, но портреты у него получались, как у Пикассо, кривые, и он их рисовать бросил. Люди, ха-ха, обижались. Я к портретам даже и не смел притрагиваться, потому что получалось убого, а тут попробовал и получилось. Причем, Светлану начал я рисовать совершенно случайно, задумавшись и не простым, а пастовым карандашом на каком-то клочке бумаги, а потом его же перерисовал в альбом. Рисования в школе уже не было, а я продолжал рисовать в свое удовольствие. Правда, все реже и реже, чаще всего на уроках, а тут, на тебе, разродился портретом. Штриховка плохая, а формы соответствуют оригиналам, тебе бы подучиться. Да, ну его, скривился я, согласен. Хочешь, подправлю? Спросил отец с надеждой в голосе. Почему нет? Подправь. И отец подправил, а я, пока он правил, набросал его портрет. Штриховать не стал, отдал отцу так. Ух, ты, ой, воскликнул он. Как же у тебя так получается? Вроде не рисовал так, просто не пробовал, отмахнулся я. Сейчас и маму нарисую. Ну-ну, женщин мужикам труднее рисовать, мужики получаются. Нарисовал за 5 минут контуры лица мамы и, глядя на объемные портреты девушек, попробовал заштриховать так же. Получилось не очень, но объема добиться удалось. Отец снова немного подправил рисунок и стал работать над своим изображением. В этот раз я уже смотрел на его работу более внимательно и кое-что понял. Оказалось, главное, как и во всем, правильно начать. Однако идеи у меня закончились, и я долго думал, кого мне нарисовать. Я стал просто водить карандашом, чиркая по альбомному листу, и у меня почему-то получилась Людмила Давыдовна. Причем, рисовал я не контурно, а сверху вниз точками, опускаясь по мере нанесения всего нужного объема. «Ха!» – удивился предок. «Ты рисуешь, как матричный построчный принтер. А я и нашел у тебя в памяти такую технику рисования. Только что такое принтер? Печатная машинка? Что-то типа того. Здорово у тебя получается. Точки ложились на бумагу в нужных местах, той толщины и насыщенности, какую я видел на картинке у себя в голове. Я просто переносил изображение, копировал, как говорил отец. Это напоминает стиль графики пуантилизм, но еще круче. Там все-таки контуры точками прорисовываются, а тут, точно, как принтер. Бжик, бжик, бжик. Что такое бжик? Это так тот принтер работал. А прикинь, если не один цвет использовать, а, например, 3, получится, как цветное пиксельное изображение. Сейчас мало, что понял, но идея с несколькими цветами мне понравилась. Потом попробую. Дорисовав портрет, показал его отцу. Он показал мне большой палец. Очень интересная манера рисунка, бесконтурная. Так у тебя тени лучше получаются. Мы так на уроках забавлялись, признался я. Ну, что ж, оказалась полезной забава, рассмеялся отец. Учителя меня спрашивать перестали совсем. Поднимут один раз за урок с просьбой дополнить и отметка в журнале. Так им можно было хоть 4 поставить, а то я получал у них одни 5, а это неправильно. Не мог Шелест вдруг стать отличником, особенно после такой черепно-мозговой травмы. Непорядок, да и пофиг, я стать отличником не стремился. Картинки я девушкам подарил. Люба отнеслась спокойно, она уже видела мои ранние художества. А вот Светлана была сильно удивлена. Мы с ней встретились у нее дома, и она показала мне свои рисунки. Девочка тоже рисовала и тоже, так же бездарно, как и я, до моего ударения головой и удивительной реабилитации. Части тел у фигур не были соразмерны, с тенями проблемы, перспектива никакая. Были и портреты какого-то мальчика, похожего на девочку, но лица были такие же асимметричные, как и мои прежние. К Светлане я сходил один только раз, но, видимо, ее я не впечатлил, потому что икру не метал и юмором не блистал, а когда вышли погулять, вел себя пассивно. Короче, исполнял, как говорится, номер. Раз обещал, значит, надо было прийти, а на большее меня не хватило. Не загорался в душе огонек. Почему-то нет-нет, да и вспоминал Любашу. А мы с ней в первый же вечер поцеловались, со вздохом сказал предок. Правда, был декабрь, шел снег и... Молчи, убью, прорычал я на предка. Или вообще, все брошу и уйду. Да и уходи. Мне-то, что? Заявил предок, но заткнулся. Короче, любовь со Светой не задалась, а вот с Любой, тоже не задалась. Почему-то после того раза Люба меня к себе ближе, чем на полметра не подпускала, и причину не говорила, как я ее не пытал. То ли мама поколола дочечку и провела разъяснительную беседу, то ли сама обдумала наше поведение и сделала выводы, что и от поцелуев дети тоже могут быть. Тогда я, тоже особых чувств не испытывая, а даже опасаясь их, сделал обиженный вид и с пятого свидания ушел. Я даже, грешным делом подумал, что у Любаши появился друг более близкий, чем я, и она испугалась за их отношения. Короче, вариантов ее поведения могла быть куча, и в этой куче ковыряться мне не хотелось. Сбросив бремя женских заморочек, я полностью погрузился в школьную жизнь, которая заключалась не только в уроках. Я был членом школьного комитета комсомола и отвечал за организацию и проведение политинформации. Раньше меня от таких обязанностей воротило, а сейчас я вдруг осознал, что это самое, что ни на есть, лафовая лафа. Собрал всех ответственных за политинформацию раз в месяц, провел с ними учебу, прочитав брошюрку-методичку, и целый месяц свободен. Это в лучшем случае, а в худшем, можно было на все это забить, так как классные руководители сами дрюкали политинформаторов и снабжали их вырезками из газет. Мне же вдруг захотелось поиграться в агитпроп, и я предложил секретарю комитета комсомола организовать тематический стенд «Международная панорама». Глава 21. У нас в школе имелась шикарная практически пустая стена в рекреации на втором этаже между дверью учительской и пионерской комнатой. На ней размещались информационные окна, расписание уроков, объявления, школьная стенная газета, выпускаемая к праздникам, но я предложил комсоргу сделать несколько обтянутых холстом рам, загрунтовать холст и выпускать на них что-то вроде окон роста, стенды агитационно-пропагандистского назначения. На одном – сатирические картинки о жизни в школе, на другом – историю колонизации европейскими странами мира, на третьем – короткую новостную ленту, но тоже сопровождаемую картинками. Ну, насчет колонизации, подумав, начал критику Валерка Пляс. Это можно нарисовать один раз и пусть весит, а вот сатира и новости потребует постоянного обновления. Кто этим будет заниматься? Тем более, постоянно рисовать. Это ведь не стена в подворотне. Тут качество должно соответствовать тематике. Можно, конечно, плакаты в райкоме комсомола брать, но ты же говоришь про рисунки. Ты таких художников у нас знаешь, готовых убивать время за твоими окнами роста. Рисовать буду я. Валерка скептически оглядел меня сверху донизу. Он был старше меня на год и гораздо выше меня, хотя и мой рост приближался к 180. Что-то ты не рвался в редколлегию школьной стенгазеты. Я вздохнул, глядя на комсомольского лидера. Я, Валера, отвечаю за сектор пропаганды, поэтому и думаю о выполнении комсомольского поручения. Чем богаты, тем и рады. Могу рисовать, буду рисовать. А ты можешь рисовать? С недоверием спросил он. Я достал из портфеля альбом для рисования и показал ему свои заготовки для этих стендов. Знал я, что просто моему слову никто не поверит. Да и я бы не поверил. На 12 листах были изображены орудия убийства, используемые человечеством на разных этапах его развития. Человек в шкурах с дубиной, с мечом и щитом, с луком, с катапультой, с мушкетом, с пушкой, с бомбой. Заканчивалась подборка изображением одичавшего человека в набедренной повязке с палкой. ХМ, убийц трупа срисовал, неплохо получилось, но этого мало для стенда. Можно нарисовать, например, Африку и отметить хронографически зоны ее колонизации разными европейскими странами. Почему только Африки? Они ведь весь мир колонизировали. Ну, весь земной шар нарисовать, а под ним картинки. Помнишь картину, как расстреливают индусов, привязав их к пушкам? Верещагина, помню, в учебнике истории. Вот, эту можно взять, как тему, как рабов с Африки вывозили, как негры на рудниках работали. Я достал другой альбом и показал негров, связанных друг с другом веревкой за шеи и руки. Ух ты, воскликнул Валерка, откуда срисовал? Это из головы. Хорошо получились негры, грустные такие, и как ты точками чернишь, это же столь раз ткнуть нужно, я сам немного рисую, но такую технику не использую. Ваате, сказал я, значительно подняв указательный палец вверх, можно на стендах развешивать картинки школьников, учредить конкурсы и лучшие картинки вывесить. Да я смотрю, ты, прямо художник, такая рука уверенная, учился, у меня папа художник, почти не соврал я. Понятно, идея со стендом интересная, но не своевременная. Учебный год-то заканчивается, директор не разрешит, им, учителям, как бы до конца этого года дожить с теми заморочками, что уже есть. А вот на следующий год, это будет самое то, каждый год нужно что-то новое выдумывать. А это, хорошая идея, согласен. Поэтому до конца этого года можно сделать один информационный стенд про колонизацию Африки. Я сам нарисую, оттрафаречу и все. Мне бы только стенд 2 на 1,5 и краску, там же писать надо будет, а у тебя, помнится, со шрифтом не задавалось. Случалось такое в моей истории, когда я загубил уже нарисованную стенную газету, взявшись написать заголовок. Вот ору было, это серьезная наука, буквы писать, сказал Валерка, не каждый художник может, я, например, не могу, набил руку. Вот смотри, и я тут же написал чертежным шрифтом начало алфавита до буквы «Д», видя перед собой чертежную сетку с размером ячеек 1,4 мм, как когда-то учился предок на начертательной геометрии. Большие буквы получились размером в 14 клеток, а маленькие 10. Обалдеть, только и выговорил комсорг, если бы сам не видел, не поверил, что такое возможно. Мы, чтобы на стенде написать ленинскую цитату, расчерчивали простым карандашом, но красками будет сложнее. Я не буду красками, у меня есть специальный фломастер, дядя маме привез из Японии. Валерка недоверчиво посмотрел на меня, и ты его испортишь на это, удивился он. Почему нет, удивился я, ну, не знаю. Валерка скривился, и я понял, что он бы такой фломастер ни за что бы не принес в школу, он ей не нужен и через некоторое время высохнет. Она им стеклянные мензурки подписывала, когда в ТИНР работала. Понятно, хорошо, поговорю с директором, про весь твой проект говорить не стану, а ты мне вот что скажи. У нас конкурс школьных стенных газет, посвященных Дню Победы 9 мая, может подключишься, каким образом, ну, нарисуешь там что-нибудь, стенная газета, там же Татьяна Васильева командует, она никого не подпустит к газете и на пушечный выстрел, она и Андрей Тихонов, он там и рисует, ну, свою газету нарисуй, у них все равно получится, как открытка праздничная, цветочки, танк, подводная лодка обязательная. Да ты что, удивленно возмутился я, Андрюха, друг, как он нарисует, так и будет, ему я дорогу переходить не стану, а я бы тебе стенд отдал, усмехнулся Валерка, у меня есть в загашнике, и краска есть разная, мы бы и директору ничего бы не говорили, сделали бы и повесили. Хаем, ты подкупаешь, что ли, меня, комсорг, спросил я, усмехаясь. Ну, почему? «Подкупаю», — покраснел он. Валерка был сильно похож на свою мать, математичку Людмилу Давыдовну. «Хорошо, я подумаю, но сначала поговорю с Андрюхой. Может, ему эта газета и не упала совсем, как и Татьяне. Они, я знаю, уже к экзаменам готовятся. Да, кстати, передай Людмиле Давыдовне». И я достал из другой специальной папки для рисунков портрет. «Ух, ты!» — вырвалась у него. «Это же она! Вот это ты! У меня так никогда не получалось!» И снова точками, да еще и с цветом, а я думаю, как живая, а оно, вот что, какой объем, ну, Мишка, ну, молодец, у нее же день рождения скоро, как фотография, обалдеть, Валерка почему-то пожал мне руку, молодец, ладно, пошел я, меня почему-то смутило то, как Валерка отреагировал на мой рисунок, чего в нем такого особенного, ну, похоже, ну и что, Людмила Федоровна, у меня получилась такая, как она смотрела на меня в первый день ее выхода на работу после моей комы. В ее взгляде и полуулыбке так и читалось. «Лучше не начинай. Андрюхе Тихонову школьная стенная газета и наэр не упала, как сам Андрюха мне и сказал. Он с радостью делегировал мне свои функции и передал меня Татьяне Васильевой. Но та сказала, что без Тихонова она стенной газетой заниматься не будет, сообщала об этом комсоргу, директору и завучу. Те всполошились и прибежали к комсоргу. Тот показал им мои рисунки, в том числе и портрет математички. Меня вызвали к учительскую, где я выложил все нарисованные мной портреты учителей и директора и обещал предъявить эскиз газеты не позднее 25 апреля, то есть, через неделю. Я предоставил эскиз, а еще через неделю саму газету. На ней точками были нарисованы: в правом нижнем углу наши воины у стен Рейхстага, в левом верхнем углу наши воины, водружающие знамя победы, в левом нижнем углу стреляющие фашистские танки, двигающиеся вправо, и самолеты, бросающие бомбы. В правом верхнем углу наши танки, самолеты и командир, с пистолетом, поднимающим бойцов в атаку, и двигающиеся к знамени победы. Все было нарисовано черной тушью, кроме красного знамени, чуть увеличенному мною и развивающемуся над рейх-канцелярией. Точек было больше, чем звезд на ночном небосводе. Черных звезд. Когда отец увидел мое творение, он прослезился и молча пожал мне руку. Мама, не, стесняясь, рыдала в голос. Газета выглядела строгой и объемной, как барельеф на монументе. Рисунки перетекали друг в друга, и казалось, что победа родилась из правого верхнего угла. По центру красными буквами был написан стихи Михаила Ножкина «Последний бой», первый куплет и припев его знаменитой по фильму «Освобождение» песни. В школе газету приняли хорошо и вывесили ее сразу после первомайского праздника. 3 мая мы пришли в школу, а 4 в среду газета уже висела. Наверное, вечером повесили. Газету прозвали «Черный квадрат Шелеста» по аналогии с известным квадратом Малевича. Недовольна была только наша классная руководительница, ведь и наш класс участвовал в школьном конкурсе. И если бы я болел за класс, то я бы, и так далее. Бесстыдство этого человека меня с одной стороны поражало, а с другой стороны, предок меня убедил, что уважать и любить нас было сложно, ведь мы были такими придурками. Особенно, пацаны. Позже мне кто-то сказал, что во класс в СССР сводили не самых лучших, как я считал, а наоборот. Вот и у нас был такой сброд, что мы так и не смогли сдружиться даже к концу школы. Мы, почему-то, не любили друг друга, а другие классы даже и после школы собирались вместе. Как известно, коллектив в своем психологическом развитии не поднимается до самого лучшего его представителя, а опускается до уровня самого ущербного. Так и у нас случилось, наверное. Слишком много в нашем коллективе было асоциальных типов. Это до меня дошло уже в зрелости, на каком-то школьном вечере встречи, куда из нашего класса пришло, кроме меня, всего 2 человека мужского пола. Многих к тому времени уже и в живых-то не было, а остальные догорали в наркотическом или алкогольном бреду. Это, между прочим, рассказал мне мой предок. Но это касалось тех, кто не перешел в 9 класс. Сейчас нас, пацанов, осталось всего 8, и никто точно не был придурком. Правда, иногда, как с цепи срывались и дурковали, как и раньше, особенно, почему-то на физкультуре, хе-хе. Пубертатный период, однако, переходный возраст, гон. Газета на стенде даже мне понравилась, хотя я уже привык к тому, что у меня стало получаться так рисовать. Дело в том, что раньше, когда я садился рисовать, я толком не знал, что у меня получится, хотя и старался. Теперь же мне было точно известно, что получится так, как я вижу. Фактически моя рука ставила точку туда, куда было нужно, ведь объем получался от количества точек. Где их было больше на единице поверхности, там становилось темнее, а где меньше, светлее. Это было проще, чем штриховка, при которой требовалось соблюдать и направление линий, с чем у меня всегда были проблемы. Эксперименты с несколькими цветами не привели к какому-то удивительному результату, но добавили развлечения. Если постараться, можно было бы добиться фотографического эффекта, но ошибки случались почти постоянно. Все-таки у меня были проблемы с цветовосприятием. Однако они, хе-хе, лечились. Не быстро, но прогресс имел место. Стенд, который мне дал Валерка Комсорг, был закрашен белой краской под цвет стенной панели. Не мудрствуя, я оттрафаритил Евразию с Африкой, отметив разным цветом захваченные капиталистами колонии. Ниже Китая нарисовал парусники, обстреливающие побережье, и подписал «Опиумные войны». Причем стрелочками указал направление поставок опиума. Расстрел сипаев рисовать я не стал, не хватало места. От левого берега Африки у меня плыли парусники, предполагалось, что с рабами, потому что там красовалась картинка с черными пленниками. Справа от берега Африки были нарисованы негры с кирками и мотыгами. В центре имелось место для наклеивания новостных лент, куда я и прикрепил сообщение о первомайских событиях в Турции. Статья была названа «Бойня на площади Таксим» или «Кровавый Первомай». Там я чертежным шрифтом написал, что в праздновании Дня труда принимало участие около 500 тысяч человек, но собравшиеся на площади мирные демонстранты были обстреляны неизвестными. По словам свидетелей, огонь велся с крыши здания, принадлежавшего компании, занимавшейся водоснабжением, и отеля «Мармара», самого высокого здания в Стамбуле. После обстрела полиция попыталась разогнать собравшихся на площади, используя тяжелую технику и водометы. Вследствие обстрела и действий полиции на площади возникла давка. Большинство людей, которые были убиты и ранены в тот день, пострадали именно в результате давки. Так как ни организаторы, ни снайперы до сих пор не найдены, имеются предположения о том, что расстрел организован ЦРУ. Об этом событии средства массовой информации СССР не сообщали. Мой предок принял эту из радиоприемника, настроенного на какую-то сингапурскую радиостанцию, и вспомнил про него, покопавшись в своих закромах. Вот я и написал, не подумавши о последствиях. А последствия грянули сразу же, как только я на большой перемене принес стенд из дома. «Что это?» – спросила, попавшаяся мне на беду, завуч. «Стенд агитпропа», – сказал я гордо, снова полагая, что меня обязательно похвалит за инициативу и приложенный, не побоюсь этого слова, титанический труд. Вижу, что не портрет. Откуда ты его несешь? Из дома. Я его сам сделал. В моем голосе звучала гордость. А ну покажи, приказала Анна Гавриловна. Я поставил конструкцию. Завуч вгляделась в изображение, а потом в текст, и покраснела. Ты, Шелест, что, головой ударился? Спросила она меня. Да, а что? Сказал я, понимая, что что-то сделал не то. Ой, прости. Вдруг осознала свою оплошность она. Вырвалась как-то. У вас оно всегда вырывается. Одно и то же. Ты это, не дерзи. Снова построжела она. Кто тебя надоумил такой стенд сделать? Никто. Я сам. А что в этом плохого? Ты не понимаешь? Она оглянулась на собирающихся вокруг школьников. Пошли в учительскую. В учительской мне сказали, что я, жалкая, ничтожная личность, возомнившая себя великим художником-оформителем, что все агитационно-пропагандистские стенды согласуются с райкомом и выше, и что вообще рекомендовано от себятиной не заниматься, а вешать на стенды плакаты, отпечатанные в типографии. И они у нас есть. А что же вы не вешаете? Спросил я. Тут поднялся такой ор, в который включились и другие учителя, что мне захотелось куда-нибудь провалиться. Но под учительской находился кабинет директора, и, вспомнив об этом, мне проваливаться расхотелось. На грех, директор пришла сама, а вслед за ней вошел молодой мужчина в сером пальто и синем костюме. И тут я понял, что мне кранты. Понял, когда увидел, как поднялись брови у Светланы Яковлевны, когда она прочитала мою заметку. «Ты откуда узнал о первомайских событиях в Турции?» – спросила она, почему-то искоса бросив взгляд на пришедшего с ней мужчину. Брови вскинулись и у пришельца. Я пожал плечами. «Из радио. Голос Америки слушаешь?» – тихо и зловеще произнесла директриса. «Совсем нет», – покрутил я головой. «Какая-то радиостанция из Сингапура передавала. На английском. А, что нельзя и это радио слушать?» Директриса повернулась к гостю. «Вот видите?» – спросила она. «Я вас предупреждала». Глава 22. Вопрос, конечно, интересный, проговорил гость уверенным хозяйским тоном. «А какие радиостанции ты слушаешь?» «Здравствуйте», – поздоровался я. Гость хмыкнул и поздоровался со мной персонально. «Здравствуй», и, оглядев присутствующих учителей, поздоровался со всеми. «Здравствуйте, товарищи». После этого он с улыбкой и с интересом, как на забавное насекомое, посмотрел на меня, явно ожидая ответ на поставленный ранее вопрос. «Я слушаю все подряд новости. О том, что нельзя слушать радиостанцию «Голос Америки», я слышал от отца. Я и не слушаю. Понятно, что на русском языке враги вещают для нас и часто врут, но на английском языке они передают для своих граждан. Тоже, наверное, обманывают их, но, думается мне, немного по-другому. Думается ему». Возмутилась директриса. «Рано о таких вещах рассуждать. Что сказано, то и делать должен. Я ответственный за проведение политинформации в школе, поэтому сам должен быть в курсе мировых новостей. Что в советских газетах и журналах пишут, о том у нас и политинформация. И не надо выдумывать о себятину. А какая тут от себятина?» Возмутился я. «Ну, ты читал об этом событии в нашей прессе?» Спросила директриса. «Ну, нет. Но наши СМИ порой не сразу некоторые новости публикуют. То ли не хватает эфирного времени, то ли срабатывает инерция согласования, но событие уже свершилось, а некоторые из них желательно подавать свежими. ЦРУ устроила провокацию, расстреляла участников первомайской демонстрации. «Почему ты считаешь, что это ЦРУ?» – заинтересовался гость. «Об этом по радио говорили?» «Нет», – стушевался я. «По радио сказали, что демонстранты сами устроили перестрелку друг с другом, но ведь это бред». «Так кто тебе сказал про ЦРУ?» – дожимал меня человек в сером пальто. «Никто, я сам понял», – с вызовом в голосе сказал я. «На самом деле, про ЦРУ предок выкопал в своей куче всего по контексту новости. Это, конечно, неплохая версия, но о том, что в инциденте на площади Таксим замешано ЦРУ или иные спецслужбы, ни в зарубежных, ни в наших средствах массовой информации не сообщалось. И получается, что ты вводишь всех в заблуждение». «Никого я не ввожу в заблуждение. Здесь написано, имеются предположения». «Да, ну-ка, позвольте прочитать». Гость протянул руку к небольшому листу ватмана, на котором уместился текст и серия рисунков в стиле битструпа с микроавтобусом с надписью «УРУ», из которого выходят люди с длинными чемоданами, с видом с крыши на демонстрацию со снайперами и человеком, указывающим им цель, с демонстрантами, обстреливаемыми с крыши высокого здания и снова с машинами, в которые снова садятся люди с чемоданами. Очень хорошие рисунки. Сам рисовал, а то кто же, буркнул я и, разведя руки, сказал: «Таких плакатов, извиняюсь, нет. Мы просмотрели все с Валеркой». «Каким Валеркой?» — заинтересовалась завуч. «Комсоргом, небось, с ним. И что? Ничтокой, мне родителей вызову». «Это за что?» — возмутился я. «За то, что я решил вашу тупую и политинформацию немного оживить и привлечь к ней внимание школьников». «Да, да». Моему возмущению не было границы, я едва не расплакался. Я стал искать глазами дверь, чтобы выскочить из нее, но гость неожиданно для меня и, вероятно, для других, приблизился и положил мне ладонь на плечо. «Ты, молодец, и твоя инициатива обязательно будет отмечена райкомом комсомола, как и твоя газета, которая поедет в Москву на всесоюзный конкурс школьных стенных газет. Произведет ли она там фурор, неизвестно, но у нас в крае она заняла первое место. За это краевым комитетом комсомола ты будешь поощрен путевкой в пионерский лагерь «Океан». «В пионерский лагерь?» — удивился я и скривился. «Я уже не пионер. Туда не только пионеры направляются, но и комсомольцы, награжденные за различные заслуги». «Не-е-е, в пионерский лагерь я не поеду. Что я там не видел? Море, так его везде полно. Вот видите, а я вам говорила», — вставила директриса. «Ты не понимаешь», — не обращая на нее внимания, продолжил меня искушать гость. «Там как раз и нужны ребята, которые хорошо знают наш край, чтобы рассказать, показать, помочь, наконец, руководителям. А может и организовать какую-то с приезжими ребятами работу. Там нужны будут такие художники, как ты, и политинформаторы, правильно понимающими политику партии. А ты, я смотрю, все правильно понимаешь. Ты, молодец». Я вздохнул, а он оглядел учителей, завуча, и остановил свой взгляд на директоре. «Райком партии согласовывает этот стенд. Мы, товарищи, должны поощрять инициативу снизу». «О, как», — подумал я, — «целый партийный вождь. Я, кстати, приехал вручить тебе диплом крайкома ВЛКСМ. Решил сам с тобой познакомиться». Он открыл портфель и, вынув листок белого картона с флагами, гербом и какими-то надписями, и передал его мне. На нем было типографски отпечатано диплом участнику краевого конкурса и написано от руки школьных стенных газет. «Спасибо», — сказал я, не рискнув сказать: «Служу Советскому Союзу», а мысль такая мелькнула: «Хе-хе, не поняли бы они меня». «Спасибо», — повторил я, едва сдерживая подкатывающие к глазам слезы. Он похлопал меня по плечу и, обращаясь к директору, спросил: «Где можно посидеть и пообщаться?» «У меня в кабинете», — сказала директриса. «Да здесь можно, все уже разошлись. Уроки учителей, действительно, в учительской не осталось. А я посижу, вдруг, что понадобится». «Спасибо, но не хотелось отвлекать и вас от работы», — с тонким намеком на толстые обстоятельства сказал гость. «А вы кто?» — вдруг спросил я. «И зачем вам со мной разговаривать?» «А я не представился», — удивленно спросил гость. «Извиняюсь, я секретарь краевого комитета КПСС Волынцев Алексей Аврамович». «Волынцев?» — переспросил внутренний голос и запустил поиск по своим базам данных. «А во, так он 36-го года рождения. Чего у тебя только в закромах нет?» — удивился я. «Вот он тебе, зачем был нужен?» «Э-э-э, так, э-э-э, листал, наверное, список краевых руководителей. Вот и осталось в памяти. «Хорошо сохранился дядька», — сказал я, — «как мой отец по возрасту, а выглядит 30-летним огурцом. Работа такая, только, зачем ему ты? Стенные газеты, это идеология и пропаганда, прерогатива третьего секретаря». «Да», — удивился я, — «а какая разница, первый, второй, третий? По порядку рассчитайся, хе-хе, аккуратнее с ним смотри, не расслабляйся». «Так зачем вам со мной разговаривать?» — спросил я, не слушая внутренний голос. «Анкету заполнить надо, для участия во всесоюзном конкурсе». «А вого!» — снова удивился предок. «Ой, неспроста он пришел, целый второй секретарь, и, между прочим, будущий первый секретарь крайкома. Все оставшиеся учителя, завуч и директор вышли. Он не сказал, какой он секретарь», — заметил я. «Может, он, как раз сейчас, за идеологию и отвечает». «Может быть, может быть». Волынцев пытал меня до конца урока, заполнив 5 листов пищей бумаги с отпечатанными на них вопросами. Удивительно, но и этих листов едва хватило для описания моей биографии, характеристики того же самого про моих родителей. «Скорее всего, тебе придется в Москву ехать в сопровождении кого-нибудь из родителей. Мне уже 16 лет, и я могу ездить без взрослых». «Да», он посмотрел на дату моего рождения. «А, ну, да». «Ну и хорошо, в анкете спрашивалось, например, что я имел в виду, рисуя картинки в газете, посвященной 9 мая, но мне показалось, что крайкомовец хотел проверить меня на то, как я поведу себя в присутствии представителя партийной номенклатуры, смогу ли общаться с вышестоящим по возрасту и иерархически, смогу ли свободно отвечать на вопросы. Благодаря моим знаниям и внутреннему возрастному сдвигу, я чувствовал себя с ним совершенно спокойно и общался с ним свободно. Говорят, ты перенес серьезную травму головы и несколько месяцев пролежал в коме. Как ты себя сейчас чувствуешь? Нормально. Голова не болит? Уже давно. Ты стал лучше учиться? Стал. Видимо, мозги встали на место. Когда лежишь недвижимый, о многом думаешь, в том числе и об утраченных времени и возможностях. Тебе сейчас нельзя заниматься спортом, и ты придумал какую-то гимнастику. Я не придумал. У меня дома есть тетрадь, которую я когда-то давно нашел. Вот я и вспомнил, когда лежал, те движения, которые были нарисованы в ней. Физрук сказал, что это какая-то восточная гимнастика. Но ты не сказал об этом профессору Коновалову. Не сказал, не подумал. Я начал так двигаться в больнице, а потом оказалось, что профессор вставил их в свою книгу. Я просто не стал его расстраивать. Да какая разница? Главное, что она мне и вправду помогла и помогает. Там очень плавные и медленные движения, а тело тренируют, как будто на ковре провел 5 схваток. Нужно будет, профессор разберется. Он умный. Когда прозвенел звонок и стали приходить учителя, Волынцев свернул свои записи, положив в портфель и сказал: «Интересный ты парень, Мишка. Такое перенес и не сломался. Пошли, проводишь до машины. Я только к директору загляну, попрощаюсь». «Что-то ты с ней, это она со мной», — вздохнул я, — «но все образуется». «Да, молодец, я знаю про вашу историю, взаимоотношений. Молодец, что зла не держишь, жизнь прожить не поле перейти. А ты очень неплохо начинаешь жить, Миша, правильно начинаешь жить». «Вот, значит, зачем он приехал», — сказал внутренний голос. «Проверил, можно ли тебя выпускать за пределы Приморского края, а то вдруг пожалуешься в ЦК, и со стендом ты очень хорошо придумал. Мы подумаем, как твой опыт распространить. И рисуешь ты хорошо, просто здорово рисуешь, очень похоже на манеру Херлуфа Битструпа. Про ЦРУ получилось в точку. Рисуй дальше, глядишь, на книгу насобираем. Только согласовывай все-таки свои рисунки. Политика – дело тонкое. Не всегда в политике мы говорим, что видим и что думаем. Я тебя с инструктором познакомлю. Он тебе подскажет, когда надо будет следующую информацию вывешивать. Вот оно», — обрадовался внутренний голос. «Они к тебе человека подводят. Официального куратора». «Точно, комитетчик. Ой, где я и где комитет?» — мысленно спросил его я. «Я школьник». «Ага, школьник», — хмыкнул предок. «Аж целого секретаря крайкома партии заставил к себе приехать. Не-е-е. Ты вокруг себя какую-то кашу заварил, не верят тебе, опасаются. Хорошо, что ты отказался ребят ушу тренировать». «Да, не отказался я, просто им скучно стало одно и то же повторять за мной. И правильно, что ты на улице ни боксом, ни карате не занимаешься. Хм, мне и дома хватает места. Отстань от меня, дай с человеком пообщаться». Волынцев заглянул к директору, попрощался и на движение Светланы Яковлевны подняться со стула, сказал, что его провожу я. Она все поняла, и мы вышли на улицу. Я был в куртке, так как пришел в школу и не успел раздеться, поэтому мы прошли до крайкомовской черной машины не торопясь. Ты по поводу пионерского лагеря «Океан» подумай и не торопись отказываться. Это, можно сказать, такой шанс, который не каждому в жизни достается. Шанс проявить себя в общественной жизни целой страны. Ну, прямо уж и страны, хмыкнул я. Конечно, страны. Сейчас ты поможешь нам в приеме гостей из всего Союза, а завтра поможем тебе мы. Да тебе помогут твои дела. Смотри, газета, которая произвела на всех нас очень хорошее впечатление, твой стенд, твои политически грамотные и острозлободневные рисунки, ты можешь проявить себя и дальше. У тебя есть желание сделать этот мир лучше. Это видно. А такие люди нужны в наших, во-первых, партийных, а во-вторых, общественно-политических рядах. Комсомольцы и коммунисты, передовой отряд строителей коммунизма, помнишь? Помню, со вздохом сказал я. Что вздыхаешь? Если бы не вы, сегодня меня бы растерзали, сказал и криво усмехнулся я. Поэтому я и приставлю к тебе нашего человека, чтобы не терзали дальше, он улыбнулся. Через тернии к звездам. Ну, прямо уж и к звездам, хмыкнул я.